do shit until they murder me. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Юрьевич, и я звоню, чтобы сделать вам уникальный подарок в честь 8 марта и избавить от навязчивых звонков коллекторов. Светлана Яковлевна. Это вы? Все верно? Ага. В первую очередь, поздравляю вас с праздником. Меня зовут Дмитрий Юрьевич Пашкин, и я спешу вас обрадовать, что наша компания, Первое коллекторское бюро, проводит аукцион по списанию штрафов и процентов. Так что делаю вам под запись разговора наше выгодное предложение специально для прекрасных дам. Хотите, мы вашу задолженность сегодня же сократим в разы? Хочу. Что еще раз? Хочу. А интересно бы вам было избавиться от кредита по цене платья или сумочки? Конечно. Какой интересный робот. Я вот буквально минут 10 назад общался с бабушкой-пенсионеркой, у которой банк насчитал процентов на 86 тысяч рублей. Я добился для нее полного списания штрафов. Полного. А остаток по долгу мы разбили на платежи по 1000 рублей, пенсия у нее небольшая, платит комфортно. Ну что, переходим конкретно к вашей ситуации, хорошо? Ага. Сейчас я переключу вас на сотрудника отдела списания, он все подробно расскажет и сделает вам самое выгодное на сегодняшний день предложение. Я с вами прощаюсь, вы, пожалуйста, не отключайтесь, оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Кондрашова Юлия Владимировна. Светлана Яковлевна? Да. Так, у вас имеются невыполненные финансовые обязательства? Вы вообще в курсе ситуации? Нет. Не звонили вам, да? Так, банк Восточный, сумма остатка 40 507 рублей у вас. Угу. А вы какое отношение к этим отношениям имеете? Согласно 382 статье, они продали ваш остаток компании «Первое коллекторское бюро» в мае 2018. Еще в мае 2018? Да. Причем вы были извещены по адресу регистрации, указанный момент оформления кредита. А кто извещал меня? Сумма у вас зафиксировалась. Первоначально кредитор обязан известить. Ну, обязан, но, к сожалению, почему-то этого не произошло. Но вы до сих пор проживаете на улице? Абсолютно верно. Ну, вообще, согласно моей практике, сколько людям звонило, люди письма получали. Ну, я не получила почему-то. Трек номер письма, может, вы мне скажете, я его на почте поищу? Я не могу это сказать. Наша компания не отправляла вам письмо, отправлял первоначальный кредитор. Ну, отправьте вы, значит, повторно. Ну, можете зайти на наш сайт и заказать комплект документов. А мне-то это зачем? У вас есть финансовые обязательства, которые вы обязаны решить? Нет, не обязана. Пока я согласно закону не уведомлена по 385 статье. Не надо мне перебивать. По 385 статье я могу вам ничего абсолютно не платить до тех пор, пока я не получу подтверждение. Открываем гражданский кодекс. 385 статья. Зря вы хихикаете. Сейчас юрадио документы отправлю, да? Юрадио вычислили. И что? В чем вопрос-то не решаете? В чем трудность? Столько лет уже не оплачивается. Вы мне свое право требования пока еще не доказали. Вот когда докажете, тогда будете возмущаться, там вопросы свои какие-то задавать, требования. Мне абсолютно все равно, как вы будете оплачивать. Но если вам сейчас все равно, уменьшением суммы, то зачем вы так сокрушаетесь? Прям с таким придыханием, как будто вот мир рухнет сейчас. Ну, мне просто наивность ваша интересует. На такой степени наивные люди. А чьи это я наивная? В чем заключается моя наивность? Коммерческих предложений. Я очень рада. У вас есть реальная возможность уменьшить сумму вашего остатка. Вы отказываетесь. Всего доброго, до свидания. Мне все равно, мне неинтересно. Ох ты, господи, обидчивая какая. Я не думала, что у вас обиженки такие все. Ну ладно, пока. Здравствуйте. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я специалист компании МБА «Финансы» Зайцева Ирина Александровна. Ведется запись разговора. Инспекция Сергеевна? Да, денег не дам. У вас имеется просроченная задолженность перед компанией «Кредит Техрус» кредита 24, в которой вы успешно аккредитовались 26 месяца. Вы там пропали куда-то. Я кредит. Сумма вашего долга на следующий день составляет 20. Опять пропали куда-то. Вы обязаны погасить срок до 15 марта. Пофигу вообще, главное бубнить там что-то, да? Я говорю, вы пропадаете, связь прерывается. Давайте заново. Это до 15 марта от вас поступает к оплате 25 717 рублей. Я говорю, связь прерывается. Повторите заново все, что вы сказали. Нифига не поняла. Нет, связь не прерывается. У нас связь прекрасная. Ну, может, у меня плохая, откуда ж я знаю. Ну, тогда встаньте в место, где у вас хорошая связь. Ну, так вы повторяете, я уже стала. Мы сейчас не о связи говорим, а о том, повторяйте заново все, что вы сказали сначала. Я вам и так все повторила два раза. Да неправда вы, одно и то же говорили. Я слышала там между словами, они не повторялись. Анастасия Сергеевна, вы сейчас абсолютно не в ту тему начинаете уходить. Да, как не в ту тему, я говорю, связь прерывалась, я не слышала, что вы мне говорили. Что это не в ту тему? Связь прекрасная. Мы будем с вами о долге разговаривать, или вы будете смеяться и говорить о связи? Вы повторите сначала, что вы говорили. Вы соглашаться, я говорю, что связь прерывалась, и я не слышала, на что вы говорили. На вашем месте я бы вообще не смеялась, Анастасия Сергеевна. Господи, не могу. А что смешного я сказала? Вы в себе вообще, барышня? Я вам пятый раз повторяю, что связь прерывалась, и я не слышала, что вы мне говорили. И смеяться вы будете потом уже не так. Всего доброго, Анастасия Сергеевна. Вижу, что вам нужно попозже перезвонить. Ну все, давай, пока-пока. Мы вас побеспокоили. Да ладно, прощаю. Ноги потом поцелуешь. Мне вас очень жаль. Адрес регистрации ваш не менялся? Ты ж попрощалась уже. Адрес ваш не менялся, Анастасия Сергеевна? А твой? При чем здесь мой? А при чем тут мой? Мы сейчас о вас говорим, да, а не обо мне. Чего бы это? Вдруг мы обо мне заговорили? Тем более потому в моем адресе. Потому что вы являетесь заемщиком, который... Ну, а ты попрошайка телефонно являешься. Мне интересно, кому мне претензии нет. Предъявлять? На кого я мне заявление писать за вымогательство? Телефонной. Адрес регистрации что свой называй. Отдельно. Отказ от оплаты, это отключение отсутствия конструктива в разговоре. Ой, чучело. Тебя на масленицу... Да. Здравствуйте. Здрасте. Компании «Эверест», я инспектор кредитов Ирина Александровна. Ведется запись разговора. Лариса Викторовна, я правильно понимаю? Правильно. Лариса Викторовна, вам звонок поступает, потому как у вас задолженность образовалась перед микрокредитной компанией «Макро», ранее «Миза». Данная компания пока еще мне не направила уведомление о том, что привлекла вас по агентскому договору. В силу этих обстоятельств я с вами не могу обсуждать свои финансовые вопросы. Вы, конечно, свою информацию, какую хотите, можете мне сообщить, но обратной связи от меня вы не получите. Хорошо, Лариса Викторовна. Тогда мой вам совет сейчас, собственно, не вводить в данное положение, не, в принципе, данным поведением не пользоваться, а открыть... Не пользоваться данным поведением... Что вы сказали? Потому что, ну, там, я вас, ну, я не понимаю, давайте по-русски. Что значит не пользоваться данным поведением? Ну, потому что, смотрю, вы на данный момент очень негативно настроены на решение данного вопроса. Вы с какого, вы почему вы сделали такой вывод? Я вам сообщила факт, что вы для меня третье лицо, с которым я не могу обсуждать свои финансовые вопросы. Я вам сейчас сообщу факт. Так, здесь факт. В 30-м федеральном законе, насколько я помню, имеется такая интересная пометка. Если вы про уведомление имеете в виду. В пункте 5, да, точнее, статья 9, в пункте 1, да, есть то, что вас должны уведомить письменно. Но есть там еще четвертый пункт, собственно, для заемщиков, в котором, цитирую, прописано, вас должны уведомить способом и срок, прописанный в вашем договоре займа. В вашем договоре займа прописано то, что уведомить вас должны смс-сообщением, уведомлением в вашем личном кабинете, уведомлением на вашу электронную почту, что, кстати, уже сделали мы, судя по детализации звонков, а также при вашем звонке в компанию. Вот это факт. Факт также, что на данные все способы, они необходимы в тот момент, когда у нас, вы сказали, что прописаны способы взаимодействия, однако у нас с кредитором нет соглашения о том, что при привлечении иного лица меня будут уведомлять каким-то другим способом, отличным от способа, прописанного в законе. Понимаете, тут немножко другая история. Нет, здесь не другая история, здесь как раз-таки вся та же самая. Подождите, а зачем вы мне сказали про пункт 4? Я прямо сейчас думала, что-то я путаю, если в статье 9 всего два пункта. Не два пункта. Четвертый пункт для заемщиков сейчас существует. Где он сейчас существует? Я сейчас в консультант плюс открыла 230-й федеральный закон, статья 9, в нем два пункта. Какой четвертый? Четвертый пункт там и есть. Я не знаю, что. Так, давайте вас покрестим в воскресенье, потому что что-то бесы вас, видимо, душеньку вашу одолели, потому что вы видите то, чего нет. Но главное, чтобы у вас этого не было. У меня этого нет, я не вижу четвертого пункта. И воображаемых друзей у меня тоже нет. А вы сейчас снова нарушили 230-й федеральный закон, когда меня ввели в заблуждение. Знаете это, да? Лариса Викторовна. Ну, не надо мне без конца повторять мое имя, отчество. Я помню, как меня зовут. Не переживайте, у меня все в порядке. Вы не перебивайте памяти постоянно. С осознанием действительности. Бесами одержим. Просто-напросто. Если вы не готовы решать, а на вопрос... Вам было все уже сказано. Вот давайте хватит вот этим занудным тоном что-то бубнить. Мне это не нужно, но вам же сказано все. Если вы хотите решать вопросы в законном порядке, отправляйтесь, пожалуйста, к кредитору, позаботьтесь о том, чтобы в законном способом меня уведомили. После этого мы с вами обязательно, конечно, все обсудим. Что я, как, я дам вам возможность попробовать на меня повлиять, чтобы я оплатила, или ответить вам на какие-то ваши вопросы. А пока вы для меня третье лицо, вы не сможете от меня получить... О, зеркало началось, понятно, как обычно. Вы заточены все под одно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Сергеевна? Вы кто? Что? Кто вы? Я с вами разговариваю? Вы, Сергеевна? Вы кто? Представьтесь. Звонок из Москвы. Общество с ограниченной ответственностью. Кредит Экспресс Финанс. У нас для вас важная информация. Говорите. Анастасия Сергеевна, правильно? Я, конечно. По поводу вашей финансовой задолженности перед компанией, честное слово. 38 706 рублей у вас задолженность. Почему не оплачивается? А почему вы любопытствуете? У вас просрочка по задолженности составляет 61 день. Вы деньги с какой целью брали? Почему вы любопытствуете? Мы представляем интересы вашего кредитора, Анастасии Сергеевны, если вам непонятно. А может здесь быть, вашего согласия не нужно требуется. Как-то меня уведомить об этом кредитору? Вы уклоняетесь от оплаты задолженности, правильно я вас поняла? Вы платите намеренно. Вы успокойтесь и ответьте на вопрос, который вам задают. Почему кредитор мне не сообщил о том, что привлек третьих лиц? Кредитор вам направил уведомление, личный кабинет вы открываете. Из этого вытекает ниже следующее, что я с третьими лицами свои финансовые вопросы не обсуждаю. Анастасия Сергеевна, да-да. Анастасия Сергеевна, да. У вас помимо этого еще имеется обязательство? Так. Какая же вы у нас смелая, Анастасия Сергеевна, по телефону. Будет направлен в ближайшее время региональный представитель. Мы имеем право на организацию с вами личной встречи. И плакать в трубку, я посмотрю, как вы будете смеяться. Подумаешь. Мошенничеством прекращайте заниматься. Голоса из трубки испугаться. Да вы успокойтесь.